сил. Снова твои шаги услышу, но я не смог сказать, что я тебя любил. И друг без друга мы не дышим. С тобой я хотел узнать, что такое вместе. Осень уже 15-й раз, а ты еще.